В прошлом году получил весточку от де Марата. Он был другом моего покойного отца. Де Марат выбрал город со звучным названием Теламон, лежащий среди болот и населенный тиренами. Там ему не с кем даже словом обмолвиться. Если ты все еще в Риме, узнай, как идут наши дела. Может быть, ахейцы, наконец, прислали посольство, чтобы нас выручить? Ведь уже третий год Ромео держит нас здесь. Если мы провинились перед ними, пусть нас судят. Твой Телекл. Телекл, радуйся. Не было дня, чтобы я не думал о тебе. И хотя наша Альба оказалась ближе к Риму, чем многие из тех городов, которыми мы с тобой пренебрегли, найти к ней путь было выше моих сил. Ты пишешь о библиотекаре, пестующем царских сыновей, а мне приходится заниматься царскими книгами, которых он лишен. Одним словом, я библиотекарь. Наверное, тот, кто доверил мне книги, не догадывался, что я лучше разбираюсь в лошадях. Быть бы мне тогда конюхом. Раньше мне не хватало досуга для книг. Теперь у меня его нет из-за них. Свитки приходится не только разбирать, но и склеивать, ибо им в мешках-темницах было хуже, чем нам на палубе. Да и люди выносливее, чем папирус и даже пергамент. Рим больше моего мегаполя раза в три, а грязнее в шестеро. Много открытых сточных каналов и свалок, над которыми висят тучи воронья. Зловонных испарений, разносимых по городу ветром, ромеи не боятся, но перед воронами испытывают панический страх. Однажды мне пришлось видеть, как почтенный сенатор, задрав голову, следил за полетом вороны. Я же, остановившись, наблюдал за выражением его лица. Надежда сменилась обеспокоенностью, затем перешла в ужас. Он всплеснул руками и засеменил в обратном направлении. Какая-то ворона нарушила планы этого государственного мужа и отвлекла его от важных дел. Представь себе, сам победитель Персея и разоритель Эпира Эмилий Павел, я живу в его доме, который он покинул из суеверия, свыше 30 лет состоит в коллегии жрецов-гадателей, исследующих с присущей ромеям серьезностью полет ворон и иных птиц. Улицы здесь кривые, дома невзрачные. Многие крыты дранкой пополам с соломой. Чуть ли не каждый день то в одном, то в другом конце города вспыхивает пожар. Однажды мне пришлось наблюдать за тушением. Мгновенно сбежались соседи, кто с крюком, кто с серпом на шесте, кто с полотнищем, смоченным в уксусе. Выстроилась цепочка с ведрами, подъехала повозка с заряженной катапультой. Я и опомниться не успел, как дом был разбит, головни залиты водой. Люди, действующие так слаженно на пожаре, не имеют себе равных в бою. В центре города форум. Здесь в первой половине дня торгуют, во второй судятся и выбирают правителей. В одной части форума обосновались менялы. На их столиках мои драхмы превращаются в динарии, сестерцы, ассы. Сегодня, не веря своим глазам, я видел, как один ромей брал у другого в долг значительную сумму без расписки. У нас же, как тебе известно, и с расписками ухитряются не платить. В мое первое римское утро, выйдя из дому вместе с приставленным ко мне рабом и пирцем, я увидел странную процессию. Впереди шагал человек в тоге и красных сапожках. По ним всегда можно отличить ромея, занимающего выборную должность. За ним шли три воина и два раба, один с широким ножом, другой с ведром и кистью. Процессия двигалась медленно, ибо магистрат, так здесь называют должностных лиц, не просто прогуливался, а читал надписи на стенах.